Королева ножей. Последующее появление дамы – дело личного вкуса. Уилл Голдстон. Трюки и иллюзии. Когда был маленьким, время от времени я жил у бабушки с дедушкой. У стариков подолгу лежал шоколад до моего приезда. Вот какова она, старость. Дедушка на рассвете завтрак всегда готовил. По чашке чаю и тосты, и мармелад. В фольге золотой и серебряной. А обед и ужин готовила бабушка. Кухня вновь становилась ее наделом. Сковороды все и кастрюли, ложки, ножи и мутовки. Челядью были ее. Готовя, песенки пела обычно. «Дейзи, Дейзи, ответь мне». Или порой «Ты заставил меня полюбить, а я того не хотела, я не хотела, петь не умея вовсе». Да и готовка ей трудно давалась. Дедушка дни проводил наверху, в крохотной темной коморке, куда мне не было хода, переводя на бумагу чужие улыбки. С бабушкой мы ходили на скучные променады. Обычно я изучал поросший травой пустырь сразу за домом, заросли ежевики и садовый сарай. Трудно было им управляться с наивным мальчишкой, ему развлечения придумать. И вот однажды взяли они меня в Королевский театр. В варьете. Огни погасли. Занавес красный поднялся. Известный в то время комик вышел. Побормотал свое имя. В обычной своей манере. Выставил зеркало. Встал с ним вровень. Поднял руку и ногу. И в отражении видели мы. Он как будто летел. То был коронный номер. И хлопали все и смеялись. Потом он шутил. Неудачно и не смешно. Его неловкость и странность. Вот на что мы пришли смотреть. Бестолковый лысый очкарик немного похож был на деда. Но, наконец, он ушел. Танцовщица ряд длинноногих сменил исполнитель песни, которую я не знал. В зале сидели все старики, как мои, усталые пенсионеры. И все они были довольны. Дедушка в перерыве очередь отстоял за шоколадным мороженым. Съели мы свои порции, когда уже гасли огни. Поднялся пожарный занавес, а потом настоящий. Вновь танцовщицы вышли на сцену, а затем прокатился гром, и дым заклубился. Из дыма возник человек и кланялся. Мы захлопали. Вышла дама. Сама улыбка, переливаются крылья, мерцают. А пока мы следим за улыбкой, у фокусника на кончиках пальцев вырастают цветы, и шелка, и флажки. «Флаги всех стран», — локтем толкнув, сказал дед. «Все в рукаве уместилось». С юности, я с трудом представлял дедушку юношей или ребенком, он был одним из тех, кто в точности знал, как делают вещи. «Сам собрал телеприемник», — сказал он, — «когда женился». Тот был огромным, с крошечным экраном. И не было тогда телепрограмм, но все равно они его смотрели. Не зная точно. Люди ль то, иль тени. Он что-то изобрел, патентовал, но в производство это не внедрили. На выборах в совет он третьим был. И починить мог бритву и приемник, и пленки проявлял. Печатал фото, построил куклам дом. Для мамы. Чудом сохранился. Потрепанный, стоял в саду. Мог под дождем и снегом. Тут выкатился черный ящик. На нем сидела женщина, вся в блестках. Тот ящик был высоким и объемным, вполне мог поместиться человек. Открыв, они его вертели и так, и сяк, стучали по нему, и ассистентка в него зашла, сияя. А фокусник закрыл за нею дверцу, и когда открыл, там было пусто. Поклон, аплодисменты. «Зеркала», — мне дедушка шептал. «На самом деле в ящике она». По мановению ящик вдруг сложился, как домик карточный. «Есть потайная дверца», — мне дедушка сказал. Бабуля шикнула, мол, молчите. А фокусник в улыбке показал нам мелких полный рот зубов и, медленно приблизясь, вдруг указал на бабушку с поклоном и пригласил подняться с ним на сцену. Все хлопали и веселились. Смутилась, растерялась моя бабуля. Ну а я, сидевший так близко, что чуял запах его лосьона, шептал «Меня, меня возьмите». Он ждал. «Перл, что же ты?» Ей дедушка сказал. «Иди». Так сколько же ей было? 60? Недавно бросила курить. Еще худела. Гордилась, что у ней все зубы целы. Прокуренные, желтые. Свои. У дедушки зубов как не бывало. Он в юности еще, катаясь на велике, удумал прицепиться к автобусу, чтобы ехать побыстрей. Автобус повернул. Дедуля поцеловал асфальт на мостовой. А она жевала лакричник, глядя в телевизор. Сосала леденцы его дразня. Но вот она встает, стаканчик с мороженым и палочкой оставив, и по проходу к лестнице идет. Уже на сцене фокусник ей хлопал. Молодчина. Вот кто она была. А из кулис выходит ассистентка в сверкающей одежде и ящик выкатывает. Красный в этот раз. «Она, ты видишь?» Дедушка шептал. «Та самая, которая пропала. Она». «Возможно, что она. Все, что я видел, сверкающая женщина, а рядом моя бабуля», смутившись жемчуг теребя. Та женщина нам улыбнулась и замерла, как каменная и лист пластмассы. А фокусник тут ящик подкатил, туда, где бабушка ждала, поставил. Тут он заговорил с ней, где живет, откуда, как зовут и все такое. И... «Мы случайно раньше не встречались?» Бабуля покачала головой. Открыл он ящик, и она зашла. «Нет, кажется, не та», — тут дедушка продолжил, размышляя. «У той, кажись, темнее волос». Я ничего в ответ сказать не мог. Гордился бабушкой и был смущен, надеясь, не сделает та ничего такого, за что краснеть придется. Песен петь не станет. Тут дверцу за ней захлопнули, а наверху, где голова, открыли оконца. «Перл, с тобой там все в порядке?» С улыбкой она кивнула. Фокусник прикрыл оконце. Ассистентка дала ему футляр, и из него достал он меч. И тем мечом разрезал тот ящик, а потом еще, еще. И дедушка, смеясь, мне пояснял. «Лезвие там не закреплено. Вместо него другое, фальшивое. Его-то мы и видим». Тут фокусник достал лист из металла и им разрезал ящик пополам. И верхнюю, взяв половину, где половина бабушки была, поставили ее на сцену. Вот эту половинку. Открыл он вновь окошко на минутку. Оттуда бабушка на нас смотрела доверчиво. Когда закрыл окошко в прошлый раз, она спустилась вниз по лесенке. Теперь стоит там. Мой дедушка мне тихо сообщил. Она потом расскажет, как это делается. Лучше б помолчал он. Мне так хотелось волшебства тогда. Теперь в тот ящик воткнули два ножа. Туда, где шея. «Вы там еще? Скажите, Перл. А может, хотите песню нам исполнить?» Она запела. «Дейзи, Дейзи». Он поднял ящик, стал ходить по сцене, и голос доносился то с одного конца, а то с другого. «Но это он поет», — сказал дедуля. «Ведь голос-то его. Похож на бабушкин», — я возразил. «Конечно же похож, конечно. Он умеет. Он в этом дока. Он собаку съел». Тут фокусник открыл вновь ящик, теперь размером с шляпную коробку. Бабуля песенку свою допела и затянула новую. «Эй, а вот и мы, возничий пьян, лошади еле плетутся, и мы возвращаемся назад, назад, обратно в город Лондон». Бабуля там родилась, бывало вспоминала вдруг что-то страшное из детства. Как однажды дети ворвались в магазин ее отца, крича: «Жид, жид, пархатый!» Еще не разрешала она носить мне черную рубаху. Ей были памятны те марши через Ист-Энд. Чернорубашечники, мозли, сестре под глаз поставили фингал. А фокусник, неспешно взяв нож, разрезал поперек коробку. И пение в тот миг оборвалось. Потом, соединив все части, достал из них свои ножи и меч, открыл окошко сверху. Там бабушка моя нам улыбалась смущенно, приоткрыв в улыбке прокуренные зубы. Вновь закрыв окошко, достал он нож последний, а потом открыл и дверцу, но там было пусто. Он сделал жест, и красный ящик тоже исчез. «Там, в рукаве», услышал шепот деда. Но что хотел сказать, он сам не знал. Два голубя через кольцо огня летали по его велению. А после сам фокусник в дыму вновь растворился. «Она под сценой или за кулисой», — сказал мне дед. «Пьет чай теперь. С цветами к нам вернется. Или коробкой конфет». Я предпочел второе. На сцене танцовщицы отплясали. В последний раз к нам вышел грустный комик. А на поклон в финале вышли все. «Отличная работа», — сказал мне дедушка. «Твои глаза вострее. Смотри внимательно. Сейчас, наверное, выйдет». Но нет, не вышло. А на сцене пели. «Тебя несет волна на гребне, все выше и вперед, и солнце светит». Занавес упал. Мы протолкались в холл и там слонялись. Потом спустились к входу в закулисье и ждали там, пока бабуля выйдет. Но вышел фокусник, одетый по-простому, и ассистентка, не узнать ее без грима. Мой дедушка его остановил, но тот пожал плечами. По-английски не говорю. Достал из-за уха моего полкроны, а дальше во тьму и дождь он вышел. И бабушку я больше не увидел. Мы домой вернулись и стали жить как прежде. И дедушка готовил нам еду. А это значит, что на завтрак, обед и ужин, и на 5 o'clock мы ели тосты и мармелад в серебряной фольге и пили чай. Пока я не вернулся к родителям. Мой дедушка так резко постарел, как будто годы над ним возобладали в одну ночь. «О, Дейзи, Дейзи», — пел он, — «дай мне ответ. Если б одна ты была на свете, и я один, отец сказал бы, не робей, мой сын». В нашей семье голос был лишь у дедушки. Его прочили в конторы, но ему приходилось печатать снимки, починять приемники и электробритвы. Братьев, известный дуэт «Соловьи», по телевизору мы раньше смотрели. Дед свыкся с одиночеством как будто. Но однажды, когда за леденцами вниз на кухню по лестнице спустился ночью, я увидел дедулю. Он там стоял босой, метал в коробку нож и пел. «Ты заставил меня полюбить, а я того не хотела. Я не хотела».